Я любил тебя так бешено, а теперь ты здесь повешена. Отражаясь в светлых искорках, пропадая в темных улицах, свет стучит в окно ко мне. Верил я, что это сбудется. Разбиваю стекла голосом и кричу свое отчаяние. И забыть хотел бы я, но никак не получается. Я помешанный, я чувствую, жду, как будто в бесконечности. Скоро мы вдвоем с тобой улетим на крыльях вечности. Тихо капают мгновения, слышен шум людей на улице. Вот уж близок миг забвения. Верил я, что это сбудется. Засыпаю я в предчувствии новых дней и новой радости. И снимаю фотографии, как съедаю тонну сладости. Скоро встречусь вновь с тобой я, через год почти разлуки. Обниму и расцелую, прижимая крепко руки. Пусть же в этот долгий месяц сердце грусть не потревожит. А как только ты приедешь, мы поженимся, быть может.